Кассир, посмотрев расписание, сказал, что с одной пересадкой на ночной поезд к утру можно добраться до Осаки. Оттуда до Токио ходит Синкансен. Я поблагодарил и взял на рыбацкие деньги билет до Токио. Дожидаясь поезда, купил газету и посмотрел число. 2 октября 1970 года. Мое путешествие длилось ровно месяц. «Пора возвращаться в реальный мир», — мелькнуло у меня в голове. Месяц скитаний не приподнял мне настроение, и удар, нанесенный смертью Наока, не смягчился. Я вернулся в Токио почти в таком же состоянии. Я даже не мог позвонить Мидоре, потому что не знал, с чего начать. Как ей все объяснить? Все кончено. Теперь мы будем счастливы, так? Разумеется, так сказать я не мог. Однако, что бы я ни говорил, какие бы слова ни использовал, в конце концов, правда, которую я должен был сказать, одна. Наока умерла. Мидори живая. Наока стала белым прахом. Мидори остается живым человеком. Я ощущал себя мерзким человеком. Вернувшись в Токио, я заперся у себя в комнате, где провел безвылазно несколько дней. Моя память была связана не с живыми, а с мертвыми. В нескольких комнатах, приготовленных для Наока, были опущены жалюзи, мебель покрыта белыми чехлами, на рамах скопилась пыль. Большую часть дня я сидел в какой-нибудь из этих комнат и думал о Кидзуке. «Эй, Кидзуке, ты наконец-то заполучил Наока?» «Ладно, она с самого начала была твоей. Может, она в конце концов и должна была туда попасть?» «Пожалуй. Но в этом мире, в этом неполноценном мире живых, я сделал для нее все, что мог. Я пытался начать вместе с ней новую жизнь. Ну ладно, Кидзуки, я отдаю тебе Наока. Она выбрала тебя. Она повесилась в глубине мрачного, как собственное сердце леса. Слышишь, Кидзуки, ты унес в мир мертвых одну часть прежнего меня. Теперь вот Наока унесла вторую. Иногда я чувствую себя смотрителем музея. Пустого музея без единого посетителя, за которым я присматриваю лишь для себя самого. На 4-й день после моего возвращения в Токио пришло письмо от Рейко. На конверте марка срочной почты. Содержание письма крайне простое. «Не могу с тобой связаться. Очень волнуюсь. Позвони. В 9 утра и вечера жду по этому телефону». Ровно в 9 я набрал нужный номер. Рейко тут же взяла трубку. «Как дела?» — спросила она. «Так себе». «Слушай, ничего, если я к тебе послезавтра приеду». «Ко мне? В смысле, в Токио?» «Да, в Токио. Хочется с тобой хоть раз спокойно обо всем поговорить». «Выходит, оттуда придется уехать?» «Ну как же я к тебе приеду, оставаясь там», — сказал Рейко. «А тем более мне уже пора. Суди сам, 8 лет провела. Останусь еще совсем заплесневею». Я не мог подобрать слов и умолчал. «Послезавтра приеду на Синкансене в 3:20, так что встречай. Помнишь лицо? Или после смерти Наока потерял ко мне интерес?» «Да ну», — ответил я. «Послезавтра к 3:20 буду на Токийском вокзале». «Сразу заметишь, нечасто можно увидеть женщину средних лет с чехлом от гитары». И действительно, я сразу нашел Рейко. Она была в мужском твидовом пиджаке, белых брюках и красных спортивных туфлях. По-прежнему короткая прическа с торчащими кое-где волосами. В правой руке болталась дорожная сумка из желтой кожи, в левой свисал черный гитарный чехол. Увидев меня, она улыбнулась, изогнув все свои морщины. Глядя на нее, я тоже невольно улыбнулся. Я взял у нее сумку, и мы пошли на платформу центральной линии.